11. Серебряный дождь льет и льет, но молодая пара, влюбленные, друзья, надежно укрыта от него синим зонтом, принадлежащим кому-то, вероятно, вымышленной женщине по имени Дебби. На этот раз Ходжес замечает, что юноша что-то говорит, а глаза у девушки чуть округлены, словно его слова ее удивляют. Может, он делает ей предложение? От слов Джерома эта романтическая мысль лопается, как воздушный шарик. «Похоже на порно-сайт, вам не кажется?» «Откуда такой молодой парень, собирающийся поступать в колледж Лиги Плюща, знает о порно-сайтах?» Они сидят бок о бок в кабинете Ходжеса, смотрят на стартовую страницу синего зонта. Позади них Одил, ирландский сеттер Джерома, лежит на спине, разведя задние лапы, вывалив язык и устремив добродушный взгляд в потолок. Джером привел его на поводке, но лишь потому, что таковы правила выгула собак в городской черте. Одил сам никогда на улицу не выскакивает и для прохожих никакой опасности не представляет. «Я знаю только то, что знаете вы, да и любой, у кого есть компьютер», — отвечает Джером. В брюках цвета хаки и рубашке с пуговками на воротнике, с коротко подстриженными курчавыми волосами, он, по мнению Ходжеса, выглядит как молодой Барак Обама, только выше. Рост в нем 6 футов 5 дюймов. Его окутывает слабый, приятно ностальгический аромат лосьона после бритья «Олд Спайс». «Порносайтов сейчас больше, чем мух на сбитом животном. Если вы бродите по сети, обязательно на них наткнетесь. И те, у которых самые невинные названия, загружены больше всего». «Загружены чем?» «Изображениями, за которые арестовывают». «Ты про детское порно?» «Или пытки. 99% всех этих наручников и цепей — постановка. Оставшийся процент...» Джером пожимает плечами. «И откуда ты это знаешь?» Джером смотрит на него прямо, честно, открыто. Это не игра. Просто он такой, и Ходжесу это нравится больше всего. Его мать и отец такие же, и даже маленькая сестра. «Мистер Ходжес, это все знают, кто младше 30. «В свое время говорили, не доверяй никому старше 30. Джером улыбается. «Я им доверяю, но когда дело касается компьютеров, подавляющее их большинство ничего не понимает. Лупят по своим машинам, а потом думают, что они будут работать. Открывают файлы, прицепленные к электронным письмам, которые приходят неизвестно от кого. Заходят на такие вот сайты, после чего их компьютер превращается в ЭАЛ и начинает рассылать картинки голых детей или видео террористов, где людям отрубают головы». Ходжеса так и подмывает спросить, кто такой ЭАЛ. Похоже на прозвище главаря банды. Но упоминание видеотеррористов отвлекает его. «Такое действительно случается?» «Документально подтвержденные факты. А потом...» Джером сжимает пальцы в кулак и стучит костяшками по голове. «Тук-тук-тук! Министерство внутренней безопасности у вашей двери!» Он разжимает кулак, чтобы ткнуть пальцем в парочку под синим зонтом. «С другой стороны, никакого подвоха, возможно, и нет. Это чатовый сайт, где застенчивые люди могут найти друзей по электронной переписке. Знаете, место встречи одиноких сердец. Для тех, кто ищет любви, чувак. Давайте поглядим». Он тянется к мышке, но Ходжес перехватывает его запястье. Джером вопросительно смотрит на него. «Не с моего компьютера», — говорит Ходжес. «Погляди со своего». «Если вы хотите, чтобы я принес свой ноутбук, сделай это вечером, спешки нет. А если какой-нибудь вирус целиком сожрет твой компьютер, я компенсирую тебе расходы на покупку нового». Взгляд Джерома полон снисходительного веселья. «Мистер Ходжес, у меня лучшая программа определения и предотвращения вирусных атак, какую только можно купить за деньги. И та, что в рейтингах идет под номером 2, тоже есть, на всякий пожарный. Никакому вирусу в мои машины не прокрасться». «Может, ему и не надо ничего из того, что там есть», — говорит Ходжес. Думает о словах сестры миссис Ти. Такое ощущение, что этот парень хорошо ее знал. «Может, он будет только наблюдать». Тревоги на лице Джерома нет, только предвкушение чего-то интересного. «А как вы вышли на этот сайт, мистер Ходжерс? Вам надоело сидеть на пенсии? Вы взялись за новое расследование?» Ходжерс как никогда жалеет о том, что рядом нет Питера Хантли, надежного теннисного партнера, с которым можно перебрасываться гипотезами и предположениями, будто ворсистыми зелеными мячами. У него нет сомнений, что Джером — достойная замена. Ум у парня острый, выводы он обычно делает правильно и с дедукцией полный порядок. Вот только право голосовать он получит лишь через год, а покупать спиртное — через 4. И кто знает, какие опасности будут их подстерегать. «Просто загляни для меня на этот сайт», — отвечает Ходжерс. «А перед этим пройдись по сети. Выясни, что про него есть. Больше всего меня интересует...» «Есть ли у него какая-то история?» — перебивает его Джером, вновь демонстрируя впечатляющие дедуктивные способности. «Или, точнее, предыстория. Вы хотите убедиться, не создан ли этот сайт специально для вас?» «Знаешь», — говорит Ходжерс, «тебе пора перестать выкашивать мою лужайку и найти работу в одной из этих компаний компьютерной помощи. Там ты сможешь получать намного больше. Кстати, не забудь назвать цену за эту работу». Джером оскорблен, но не предложением вознаграждения. «Эти компании для гиков, которые не умеют общаться с людьми». Он протягивает руку и почесывает темно-рыжую шерсть Одила. Пес благодарно виляет хвостом, но определенно предпочел бы мясной сэндвич. «Собственно, одна такая есть и у нас. Они ездят на фольксвагеновских жуках. Больших чудиков точно не найти. Дисконт Электроник, знаете их?» «Конечно», — отвечает Ходжерс, думая о рекламных проспектах, которые пришли одновременно с анонимным письмом. «Им эта идея явно понравилась, поскольку они занимаются тем же самым, только называют себя киберпатрулем. Их фольксвагены зеленые, а не черные». На черно-белых жуках ездят компьютерные спасатели корпорации «Команда гиков», отделения которой работают в США, Великобритании, Канаде и других странах. «А еще полно независимых специалистов. Зайдите в сеть и найдете пару сотен только в этом городе. Нет, я думаю, я буду держаться за лошадей, Масса Ходжес». Джером уходит с сайта под синим зонтом Дебби, экран заполняет заставка. Фотография Элли в 5-летнем возрасте, когда она еще думала, что ее отец — Господь Бог. «Но раз вы волнуетесь, я приму меры предосторожности. У меня в шкафу лежит старый iMac, на котором только несколько замшелых игр. Я им воспользуюсь, чтобы проверить этот сайт». «Хорошая идея». «А могу я сделать для вас что-нибудь еще?» Ходжерс уже собирается сказать «нет», но угнанный «Мерседес» миссис Ти по-прежнему не дает ему покоя. Что-то там не так. Он это чувствовал тогда, а теперь чувствует еще сильнее. Так сильно, что почти видит. Но с «почти» призовую куклу к Юпи на окружной ярмарке не получишь. Это неправильность. Тот самый теннисный шар, по которому он хочет ударить. Однако нужно, чтобы его кто-то отбил. «Ты можешь выслушать одну историю», — отвечает Ходжерс. Он ее уже сочиняет, следя за тем, чтобы ничего не упустить. Кто знает, а вдруг Джером свежим взглядом заметит то, что прошло мимо него? Маловероятно, но возможно. «Готов к этому?» «Конечно». «Тогда цепляй Одила на поводок. Мы прогуляемся к большому лизуну». «Может, по пути увидим фургон мистер Вкусняшка», — говорит Джером. «Этот парень всю неделю ездит по району, и мороженое у него потрясающее». «Тем лучше». Ходжерс встает. «Пошли».